Армия провела мобилизацию с быстротой, поразившей и друзей, и врагов. Мольтке всегда понимал значение рельсов. Отныне железнодорожные узлы были в руках офицеров генштаба, разбиравшихся в эксплуатации дорог лучше путейцев. Частные переезды кончились, билетов не продавали. Денно и ночно на вокзалах Германии, словно раненые звери, орали локомотивы Борзига. На этот раз солдат не пришлось загонять в вагоны силой. На Германию напали, немцы защищаются. Эшелон несло к Рейну. Солдаты весело горланили. «Суп готовишь, Фрейленштейн! Дай мне ложку, Фрейленштейн! Очень вкусно, Фрейленштейн! Суп ты варишь, Фрейленштейн!» В конце эшелонов тяжело мотались платформы, заполненные известью. Солдаты старались не замечать их. Этой известью они будут засыпаны в братских могилах, чтобы разложение тел не дало опасной инфекции. Все было учтено заранее. Последний дачный поезд подошел к станции «Красное село». Было уже поздно. Французский посол Эмиль Флори долго блуждал среди недостроенных дач и конюшен, отыскивая царский павильон. Александр II ночевал сегодня в шатре, возле которого зевали часовые, а в мокрой траве лежали трубы и барабаны полковых музыкантов. Было видно, как за пологом разожгли свечи. Скоро вышел и он сам в одной рубашке, в узких кавалерийских рейтузах, с горящей папиросой в руке, спросил: «Ну что, ваш генераль?» Флори сказал, что война. Вдали от станции, беснуясь на привязях, лаяли собаки. Император пригласил посла внутрь шатра, где скопилась липкая ночная духота. «Не думайте, что только у Франции есть самолюбие», — вдруг заявил царь, садясь на походную лежанку. «Ваш император сам вызвал войну. Это конец династии Наполеонидов. Он ничего не забыл. Все давние оскорбления даже теперь заставляли дрожать его голос. Он помнил бомбежки Севастополя и унижение парижского мира, недавний выстрел Березовского и даже выкрик Флоке: «Да здравствует Польша, мсье!» В эту ночь среди неряшливой обстановки лагерного быта Александр II говорил с послом Франции чересчур откровенно. «Красные тюрбаны ваших зуавов в Крыму, согласитесь, это вызывающая картина. Разве в Париже нет Альмского моста или Севастопольского бульвара? Зачем было переименовывать улицы, оскорбляя наше достоинство? Князь Горчаков подтвердит, что мы пытались спасти хотя бы Францию, я уж не говорю о вашем императоре. Будем считать, что его нет», — Флюри пытался возразить, но царь жестом остановил его, продолжая: «Было бы ошибкой, генераль, думать, что прусский король Вэмси уступил вашему послу Бенадетти лишь по доброте душевной. Нет, я и Горчаков, вызванный мною из Вильбада, сделали все, чтобы кандидатура Леопольда Гогенцоллерна была устранена и не раздражала вас, французов. Мы выиграли для вас спасительный мир, но вам захотелось войны, теперь воюйте». Флери поспешил встретиться с Жомини, верной тенью и эхом Горчакова. Между ними сразу возник острейший диалог. «Не значит ли, что, вступая за Пруссию, воюющую с нами, Россия тем самым выступает против Франции?» «Нет, но мы не позволим усилиться Австрии ни в союзе с вами против Пруссии, ни в союзе с Пруссией против Франции». «Значит, — сказал Флери, — чтобы достичь благосклонности России и Франции, следует помирить вас с Австрией». Жомини рассмеялся над коварную комбинацией. «Вы логичны, Флори. Но если бы все было так просто, как мы говорим, увы, тут, — добавил он, помолчав, — припутывается старый славянский вопрос. А мы не дадим в обиду балканских друзей ни туркам, ни тем более австрийцам. Вы проговорились, назвав своих противников. Сделайте же еще один смелый шаг, назовите друзей. Мы много лет искали их во Франции». 6